«Предположим», — осторожно сказал поручик. «Меж тем у меня для вас откроются гораздо более приятные перспективы. Мы живем в разных мирах, но многое, как мне представляется, очень схоже. А потому думается мне, что и у вас, и у нас, молодой офицер в скромных чинах, не особенно и знатный дворянин, и место в обществе занимает столь же скромное. Пожалуй. Вот видите». У нас ваша карьера и ваше благосостояние будут, позвольте заверить, несравнимы с прежними. Вы не представляете, как мне нужен еще один карн, как мне их не хватает. Очень уж редки у нас такие, как вы, в противоположность вашему миру, я полагаю. У вас карнов должно быть гораздо больше, иначе вас не держали бы на невысокой должности. Он смотрел пытливо с надеждой. Я не буду прельщать вас разнообразными благами. Сами скажете, чего бы вам хотелось. В разумных пределах, понятно. Деньги, дворец, земли. Все это нетрудно предоставить. Или у вас какие-то особенные пожелания? Поручик с трудом сохранял серьезность. Ситуация в первую очередь показалась ему именно что невероятно забавной. Поступить на службу в тайную полицию этой империи. Жить во дворце и разъезжать шестеркой по улицам городов, погрузившись в небытие за 30 тысячелетий до его рождения. Положительно, чертовски забавно. «Быть может, вам требуется время на раздумье?» — спросил Шорна. «Быть может, вам подробнее обрисовать все, что вы сможете здесь получить?» «Нет», — сказал поручик, — «предложение ваше интересное, но я, простите, сразу откажусь». «Почему?» Он не видел у себя дипломатических способностей и потому решил резать правду матку. Но не украдет же, в конце концов, не закует в цепи, не заставит работать на себя силком, хотя кто его знает? Жутковатый дяденька. «Я офицер и приносил присягу своему императору», — сказал он решительно. «Простите великодушно, но ничего тут не поделаешь. Вы должны понимать такие вещи». Вопреки его ожиданиям, Шорна не стал его уговаривать и прельщать. Сказал с неприкрытым сожалением. «Жаль, искренне жаль. Ваши слова делают вам честь. Но право же, это тот случай, когда избыток благородства только сердит. Жаль. Но вы, надеюсь, не откажетесь со мной сотрудничать в некоторых делах, пока вы здесь». «Разумеется», — сказал поручик, — «охотно». Он немало не кривил душой, полковник его на подобное сотрудничество только благословит, заранее можно сказать. «В ближайшее время мне предстоит пара серьезных дел», — сказал Шорна. «Хотелось бы, чтобы вы сопутствовали». «Можете на меня полагаться», — сказал поручик. «Ну что же, спасибо и на этом. Пойдемте. Ваши спутники наверняка заскучали». Не так уж они и заскучали. Маевский, с большим воодушевлением жестикулируя, бросая пылкие взгляды, что-то горячо рассказывал Элвик, и она слушала с живейшим интересом, смеялась, поглядывала кокетливо. Поручик ощутил мимолетный укол ревности, что было достаточно глупо, нелепо даже как-то. «Я вас оставлю, господа», — поклонился Шорна. «Служба». Бросив напоследок на Элвик многозначительный взгляд, он не спеша удалился. Маевский сразу же вскочил. «А не отпраздновать ли нам, друзья мои, это нежданное великолепие?» Он потеребил тяжелую орденскую цепь. «Не часто меня награждают. Гораздо чаще подвергают жесточайшим разносам, как только что бедняжку Элвик. Я тут же успел отыскать одно приятное местечко. Принцесса и дракон называется». «У вас есть вкус», — одобрила Элвик. «Место действительно хорошее. Едем?» Невозможно оказалось отделаться от этого кошмара, вроде бы и не выглядевшего кошмаром, ни бегущих по пятам чудовищ, ни страшных видений, и все же, как и в позапрошлую ночь и в прошлую, он оказался в тяжелом, неприятном сновидении, о котором прекрасно знал, что оно собой представляет, но никак не мог проснуться. В кошмаре он снова удивительным образом осознавал себя не человеком, вообще не живым существом, исполинским камнем, несущимся в черной пустоте, усыпанным мириадами колючих звездных огоньков. Впереди светился окутанный белоснежными полосами диск. Камень надвигался, надвигался, вроде бы медлительно плыл во мраке, так что диск не увеличивался, но в то же время несся с невероятной скоростью к земле. Сон повторялся каждую ночь, и Савельев, поневоле вспоминавший о нем и днем, уже понял, что темные пятна, насколько удается их разглядеть под белоснежными струями, очень похожи на очертания нынешних материков, а синие – на контур нынешних океанов. Он видел здешний глобус. Достаточно представить его наполовину окутанным облаками, и сходство поразительное. Противный писк, потрескивание, утробное урчание где-то совсем рядом. Повторялось совершенно то же самое, что и в прошлые ночи. И снова его переполняли омерзение, смертная тоска, растущее беспокойство. Его потрясли за плечо, и он медленно вынырнул из кошмара, испытывая горячую благодарность к разбудившей его Элвик. «Элвик?» Внезапно вспыхнувшие под потолком лампы ослепили, заставили зажмуриться, но он успел рассмотреть обступившие постель темные фигуры. Одна из них, несомненно, и трясла его за плечо. Рядом ойкнула Элвик, и тут же раздался жесткий мужской голос. «Не шевелись, тварь, прикончу!» Он осторожненько приоткрыл глаза, напрягся, пытаясь рассмотреть происходящее вокруг. Старательно смаргивал слезы. Шестеро в черных плащах и туго натянутых на головы капюшонах с прорезями для глаз и рта, причем в прорезях он не мог ошибиться, просверкивали глаза с нормальными круглыми зрачками. Покосился налево. Обнаженная Элвик лежала смирехонько, потому что к горлу у нее был приставлен блестящий кинжал. Отточенное лезвие было прижато плашмя так, что перехватило бы горло при малейшем резком движении. Похоже, с оружием этот мерзавец обращаться умел. Кинжалы всех остальных, в том числе и той троицы, что стояла над поручиком, покоились в ножнах. Савельев остался лежать неподвижно, решив не делать глупостей, пока что-то не прояснится. Только с тоской смерил взглядом расстояние до стула, на спинке которого висел его камзол с револьвером в кармане. Нечего было и пытаться, не успеет. «Друг мой, мы не собираемся причинять вам вреда», — вкрадчиво сказал один из замаскированных. «Мы всего лишь хотим с вами поговорить. Тысячи извинений, но другой возможности не было». Говоривший старательно пытался сделать все, чтобы его голос звучал дружелюбно, располагающе. Однако, как легко догадаться, ни малейшей симпатии к столь экстравагантно явившимся незваным гостям поручик не испытывал. «Дайте девушке покрывало», — сердито сказал он. «Пусть таращится», — фыркнула Элвик. «Когда еще у них будет случай увидеть голую женщину?» «Друг, трушкой наверняка обходятся». Клинок плавным движением передвинулся ей под подбородок, державший его человек холодно сказал. «Придержи язык, змейка, ты живая только потому, что пару ночей под ним старательно елозишь. Не хотим, чтобы он на нас рассердился только и всего». «Уж так все время и пот?» — почти беззаботно усмехнулась Элвик. «Господа, надо полагать, из деревни?» «Заткнись», — бросил человек с кинжалом. «Не мешай». Его голос звучал совершенно бесстрастно. Кажется, серьезный человек, не склонный впадать в пустую ярость. Не похож на мелкого воришку, но это ни о чем еще не говорит. Поручик приподнялся, и человек с кинжалом торопливо предупредил. «Без глупостей, а то я ее все-таки...» «Постараюсь», — отчеканил поручик. Неторопливо двигаясь, набросил на девушку легкое покрывало, медленно повернулся в другую сторону, спустил с постели босые ноги. Люди в масках ему не препятствовали, только отступили подальше, чтобы не оказаться в пределах досягаемости кулачного удара. «Значит, хотите поговорить?» – протянул поручик, оценивая обстановку. «В таком случае, простите, я вынужден одеться. В таком виде гостей принимать не привык». Он сделал шаг в сторону одежды, но увидел перед собой жало клинка. Второй, отступив еще на шаг, кивнул третьему, и тот направился к стулу. Пинком отправил к постели сапоги, легонько встряхнул полосатые штаны и бросил их поручику. Поднял за ворот камзол. Взвесил его на руке, хохотнул, запустил руку в карман и извлек Смит Вессон, держа его за дуло. Оглядел, повернулся к сообщникам. «Понятия не имею, что это такое, но наружу очень смахивает». «Прибери подальше», — распорядился второй, по интонации походивший на главаря. «Куда-нибудь, где наш друг до него не скоро дотянется. Да поосторожней с этой штукой, кто ее знает». Поймав на лету камзол, поручик с сожалением смотрел, как замаскированный осторожненько носком сапога задвигает револьвер под шкаф в дальнем углу спальни. Оделся полностью.